Глава 29. 8 августа 2022 года. Пока прошли паспортный контроль и все круги ада, Женя потеряла из виду Элизу. Вероятно, она сама захотела оторваться от них и отправиться по своим делам. С другой стороны, это было так противоестественно и не похоже на нее, вот так взять и испариться, даже не попрощавшись. А ведь она точно вышла из самолета и ни в какое другое измерение не нырнула. Женя сказала о своих впечатлениях по этому поводу Петру, но тот лишь пожал плечами, мол, да какая теперь разница? Он казался чем-то встревожен, но ни слова об этом не проронил. Он вообще все то время, что они были в Шереметьево, молчал и выглядел озабоченным. Женя решила, что у него, как и у нее, наступило то странное состояние, когда из рая, из какого-то солнечного мультяшного мирка, где всем хорошо и весело, возвращаешься в реальную жизнь, вот как сейчас, в прохладную, пасмурную Москву. И новые, с серым налетом декорации этой реальности превращают еще недавно оптимистические надежды в проблемы. Такие вот психологические перевертыши. Женя даже спрашивать не стала, что с Петром происходит и почему он вдруг стал так мрачен. Она точно знала, что его беспокоит и о ком он постоянно думает. Борис. Хотя, а разве тот факт, что они сейчас вернутся в дом, который им уже не принадлежит, может поднять настроение или хотя бы сохранить то мироощущение, ту радость, в которой практически беспричинно Петр пребывал в Жаверни? Он вернулся в Москву, и его накрыло, как черным зонтом. И единственная причина, которая вызвала бы сейчас его улыбку, и его лицо просветлело бы, это был Борис. Появись он сейчас здесь, в аэропорту, машущий им рукой, как они кинулись бы ему на шею. «Послушай, что-то мне как-то не по себе». Услышала Женя прямо над ухом и пришла в себя. Оглянулась. Они стояли на обочине тротуара рядом с такими же, как и они, прибывшими пассажирами и ждали, когда рядом с ними остановится хотя бы одно из вереницы медленно движущихся такси. Если Элиза куда-то пропала, то Лиза была рядом. Она стояла так близко, что своим плечом касалась плеча Жени. «Что с тобой?» Не очень-то доброжелательно спросила, слегка поморщившись, Женя. К этой грубоватой и нахальной особе, которая еще в самолете напустила вокруг себя много туману и какой-то жутковатой мистики, отправив Бориса в другое измерение. Будь они уже неладны, все эти измерения. Женя и вовсе потеряла интерес и с трудом терпела ее присутствие. «Послушайте, я не знаю ваших планов. Думаю, вы сейчас поедете домой». «Но мне вдруг стало так страшно. У меня, может, паранойя, но я боюсь ехать домой. Зачем ты мне только рассказала про эту желтую дверь, эти крики?» «Лиза, хватит уже. Надоело». «Это ты мне говоришь, что тебе надоело? А тебе не надоело пугать меня? Или у тебя память отшибла? Вспоминай, черт подери!» «Девочки, потише». Петр подхватил Женю под локоть и попросил ее отойти в сторону, чтобы не мешать людям, которые догадались заранее вызвать такси, садиться в машины. «Отойдем. Что это вы расшумелись?» «Да что вспоминать?» — отмахнулась Женя, чувствуя, как впадает в зябкое оцепенение. Дурнота накатила. И Женя почувствовала приступ тошноты. «Токсикоз?» «Вспоминай. Стамбул. Мы разговариваем с тобой, и это я, слышишь, это я рассказываю тебе о том, что живу в Москве в многоэтажке, и что напротив меня живет одна женщина, соседка. Вернее, ее уже нет в живых, она умерла. Вспомнила?» «Ну да, что-то такое было. Кажется, она просила тебя поливать цветы. Но после ее смерти все цветы отдали другой твоей соседке, так? И что? К чему ты мне все это рассказываешь?» «Да к тому, что ты мне только что в самолете вчихляла, что как будто бы это Элиза, какая-то там старушенция, рассказывала тебе свой сон про желтую дверь, про крики. А это было со мной, поняла? И не во сне, а наяву. Там кто-то кричал. И я встала и пошла на крик. Подошла к этой двери, прислушалась. Было уже тихо. А что, если там кого-то избили? Или вообще убили? Петр, вы слышите меня? Прошу вас, поедемте со мной туда. Что-то мне страшно. Петр принялся совершать какие-то странные движения руками, словно пытался жестами выразить свои мысли или чувства, но в результате все получилось смешно и нелепо. И вдруг Женя все поняла. Он не решается сказать ей, Жене, что он не прочь помочь Лизе и поехать к ней. Да хоть куда, только чтобы не в Подольск. На самом деле, кто знает, что их там ждет? А вдруг в комнатах уже стоит другая мебель и повсюду коробки с вещами новых владельцев? Он боится этого. А еще он переживает за Женю. «Петр, может, правда поедем с Лизой?» Женя решила ему помочь, потому что и сама испытывала примерно такие же чувства. «Смотрите, она побледнела». Лицо Лизы и на самом деле стало бледным. Да и выражение лица было странным, отсутствующим, словно она вот-вот потеряет сознание. «Хорошо, Лиза, поедемте к вам. Чаю хотя бы нальете?» — усмехнулся Петр. «Петр Михайлович, вы, честно говоря, тоже выглядите неважно», — сказала Женя. «Давайте уже решать что-то с такси». И тут Петр, для которого теперь была обозначена цель, словно пришел в себя, собрался с силами и бросился выполнять поручение Жени. Примерно час добирались из Шереметьево до Осеннего бульвара. Лиза жила в многоэтажном доме. Поднялись на лифте. Петр с двумя чемоданами в руках, Женя с небольшой дорожной сумкой, Лиза с совсем уже белым лицом остановилась перед соседской выкрашенной желтой краской дверью. Это было так странно и чудно, чтобы дверь в таком доме была вообще так грубо и ярко выкрашена. И некоторое время стояла в нерешительности. «Лиза, что на этот раз? Чего боишься-то?» «Да нет, не в этом дело. Просто голова кружится». «Ты живешь одна или тебя кто-то ждет?» — спросил Петр. «Одна». Лиза достала ключи, подошла к своей квартире, открыла ее, и в лицо сразу же пахнуло теплым затхлым воздухом, какой бывает, если квартира в жаркое время года долгое время не проветривается. «Проходите, пожалуйста, не разувайтесь, все равно буду убираться». Петр избавился от багажа, прошел в комнату и рухнул в кресло. «Эх, старость не радость!» — вздохнул он. «Это вам ли говорить о старости?» — усмехнулась Лиза. Она открыла балконную дверь, и в квартиру тотчас хлынул прохладный вечерний воздух Москвы. И вместе с ним как будто бы ворвался и гул большого неспокойного города. В сумерках за окнами начали зажигаться огни. Жене почему-то захотелось поплакать, прижаться к Петру или все равно к кому. Будь рядом собака, она обняла бы ее и заплакала. Как же ей было жаль потерянного дома. Это же надо. Вместо того, чтобы спокойно добраться до дома, принять душ и лечь в свою удобную кровать, ей пришлось проехать через весь город, чтобы оказаться в чужой квартире какой-то нервной девицы. В голове уже созрел план. Надо прямо отсюда, с Осеннего бульвара, отправиться на свою собственную квартиру. Пусть она пока еще не обустроена и там не убрана, зато их с Петром там никто не побеспокоит, не выгонит. Петр, который словно услышал ее мысли, тихо произнес: «Предлагаю отсюда прямиком направиться на Арбат, в квартиру Бориса. У меня и ключи есть». «Да? Как хорошо. Надеюсь, ее-то не отжали?» Да, она была один раз в той квартире. Она была большая, но какая-то бестолковая, почти без мебели. Зато в ней имелась кровать, два дивана и, что самое главное, Просторная и почти обустроенная кухня. Находясь в браке всего несколько месяцев, Женя еще не успела толком понять, какой недвижимостью владеет ее муж. Но вот эту квартиру на Арбате она, конечно, запомнила. И тут же вспомнила свои ощущения. Едва только переступила порог. Ревность и еще раз ревность. Куда как ни сюда, в эту удобно расположенную квартиру, приводил своих женщин Борис. И пусть это были случайные женщины, которых он приводил, к примеру, из ресторана или бара, но они обитали здесь некоторое время, хотя бы до утра. Пользовались ванной комнатой, полотенцами, пили ночью шампанское из высоких бокалов, а утром кофе из маленьких чашечек. И кофе им варил Борис. Наверное, Борис. Или они сами. А может, кто-то из них, желая продемонстрировать свои женские качества, готовил ему утром омлет? Везде засады. Собственные же мысли не давали ей покоя. И зачем она только вспомнила эти свои давние ощущения? Все эти кратковременные связи Бориса были до его знакомства с Женей. Тогда чего же горевать и расстраиваться? Когда уже она возьмет себя в руки? Все, надо поскорее здесь все заканчивать и ехать домой. Да, домой, на Арбат. «Вам чаю или кофе?» — спросила Лиза. Она сильно изменилась. Казалась напуганной, и даже походка ее стала неуверенной, словно она ходила босая по полу с битым стеклом. «Нам ничего. Лиза, кажется, ты хотела проверить соседнюю квартиру. У тебя есть ключи от желтой двери?» «Да, есть. Давай уже открывай быстрее. Убедимся, что там все в порядке, да и поедем. Я страшно устала. Все-таки такой перелет, да и...» Она хотела сказать, что и у нее тоже нервы, и что у нее теперь нет дома, и Бориса она неизвестно, когда увидит. Но промолчала. Лиза — чужой ей человек, и ей уж точно нет никакого дела до переживаний Жени. «Сейчас, минуту». И Лиза, сняв с гвоздя в передней связку ключей, вышла из квартиры. Женя с Петром последовали за ней. И как-то совсем уж театрально, горестно вздохнув, принялась отпирать замок. Желтая дверь, возможно, та самая дверь, о которой не так давно рассказывала Жене и Лиза, открылась. И все трое вошли в квартиру. Когда-то здесь жил старый человек. Вся обстановка была старой и убогой, да и запах был специфичный. Словно стены успели вобрать в себя запах лекарств, корвалола, валерианы, болезни и самой старости. Лиза бросилась открывать балконную дверь, причем двигалась по квартире уверенно. Оно и понятно. Много раз ей приходилось бывать здесь, присматривая за квартирой в отсутствие хозяйки, поливая ее цветы. И вдруг Женя вскрикнула, увидев прямо под ногами, неподалеку от двери, ведущей в другую комнату, бурые пятна на полу. «Что это? Кровь?» Лиза подскочила к ней и уставилась на заляпанный пятнами старый вытертый паркет. «Блин!» «Это не блин!» «А похоже, кровь», — сказал Петр, опускаясь, чтобы разглядеть получше пятна. «Думаю, нам надо уже открыть дверь». Женя с Лизой отступили подальше. Петр, хоть и никогда не был храбрым и решительным, на этот раз просто удивил Женю, когда взялся за ручку, да и распахнул дверь. Подошедшая сзади него Лиза просунула руку над его плечом, нащупала на стене справа выключатель, поскольку в комнате из-за плотно задернутых штор было совсем темно. Вспыхнул свет. И все увидели прямо посреди комнаты стул с обрывками веревки, а под ним на ковре большое темное пятно. «Мама дорогая!» — прошептала Лиза. Уже не мороз пошел по коже, а по голове словно заструились холодные потеки воды. «Да здесь кого-то пытали», — — сказал Петр осипшим от волнения голосом. «Иначе как объяснить эти веревки, эту кровь?» «А я что вам говорила?» — воскликнула Лиза. «Я же слышала крики!» «Слышала, но ничего не сделала. Только вот не пойму, кто же это мог быть? Наверное, кто-то из наследников этой квартиры. Может, одна сестра пытала другую, чтобы та отказалась от наследства?» «Все, я уезжаю отсюда. Поеду к подруге, там и заночую. А потом... потом видно будет. Пойдемте уже поскорее отсюда». «А как же полиция?» — удивилась Женя. «Давайте вызовем полицию. Здесь же явно кого-то пытали. А может, и убили». «Женя, пятно уже высохло. Это было давно. Вот если бы нашли труп, тогда вызвали бы. А так только нервы себе потреплем». И это сказал Петр. Что ж, это на него похоже. Хотя, может, он и прав. К тому же это лишнее волнение. «А мне нельзя волноваться», — подумала Женя. Но что-то подсказывало, что уйти вот так, зная, что в этой квартире было совершено преступление, было бы подло, низко. «Я сама позвоню в полицию, когда приду в себя», — вдруг сказала Лиза. «Нельзя же так все оставить. Найду способ связаться с ее дочерями. Может, это преступление не имеет к ним никакого отношения». Петр энергично закивал. Обрадовался, что с них, с Женей, теперь снята вся ответственность. «Что ж, Лиза, нам пора». «Да-да, я понимаю». «Женечка, пойдем уже отсюда». «Петр, Женя, спасибо вам большое, что проводили меня. Я тоже чуть позже уеду. Не хочу здесь оставаться. Дозвонюсь до Веры, договорюсь с ней, узнаю, дома ли она вообще». «Далеко ехать?» «В Кузьминке, недалеко от метро Наполитаева». «Неужели это все из-за этой соседки? Ты серьезно?» — удивилась Женя. «Можно сказать и так», — пожала плечами впечатлительная Лиза. Петр вызвал такси, и уже через четверть часа они усаживались в машину. Петр сел рядом с водительским местом, Женя на заднем сиденье. «Петр, вам не показалось, что с этой дверью что-то не то?» «Я хочу сказать, что это, ну, очень уж странно, просто мистика какая-то, что две особы, одну из которых зовут Элиза, а другую Лиза, рассказали мне практически одну и ту же историю о криках, доносящихся из соседней квартиры за желтой дверью». Водитель, услышав такое, бросил настороженный взгляд в зеркало, встретился взглядом с Женей, и та смолкла. «Женечка, потом», — бросил через плечо Петр, и был прав. Квартира Бориса находилась на Старом Арбате в семиэтажном стильном сером доме с выпирающими изящными полукружиями застекленных балконов в тихом огороженном металлическом оградой доме. Женя с Петром вышли из такси. Женя чувствовала себя совершенно разбитой. «Салют!» Она вздрогнула, резко обернулась и увидела Валерия Реброва. «Господи, Валера!» Женя кинулась к нему, как к родному человеку. Ее растущее желание обнять кого-то, кто разделил бы вместе с ней ее тоску и печаль, вылилось вот в такой эмоциональный порыв. «Женька!» Ребров подхватил ее, обнял. «Ну-ну, только не смей плакать!» «Как ты узнал, что мы едем сюда?» «Так Петр Михайлович мне написал». Значит, пока они ехали, Петр написал сообщение Реброву. «Что ж, замечательно. Женя, все будет хорошо. И скоро ты уже увидишь Бориса Михайловича. Это я тебе обещаю». «А я что говорил?» Ожил как будто бы и Петр. Его настроение менялось так же, как и у Жени, в зависимости от того, что они узнавали о Борисе. «А ты откуда знаешь?» — допытывалась Женя уже в лифте. «Возможно, уже завтра. Или, в крайнем случае, послезавтра ты его увидишь». «Спрашиваю в который уже раз. Откуда тебе это известно? Он звонил тебе?» «По Почему? Почему он звонит вам и не звонит мне? В чем дело? Что вы все от меня скрываете?» Они поднялись на третий этаж. Петр открыл дверь, и все вошли в душную квартиру. Петр включил свет. «Уже третья душная квартира за один день. Не многовато ли?» — тихо прокомментировала Женя, осматриваясь. Она ждала появления призраков-любовниц Бориса в своей голове. Но они что-то задерживались. И почему-то никаких неприятных ассоциаций при виде широких диванов или кухонных шкафов с хрустальными бокалами для шампанского тоже не возникало. Это была просто большая полупустая квартира, которую так и хотелось поскорее привести в порядок, заставить удобной мебелью, набить красивыми вещицами. Пока Петр затаскивал чемоданы, Валера Ребров с хозяйским видом прошел на кухню, и Женя услышала плеск воды. Заглянула к нему. Тот мыл как раз те самые бокалы, в которых явно намеревался налить принесенное им шампанское. «Оно не очень холодное. Я купил его часа два тому назад», — говорил он, откупоривая его. «Отметим ваше возвращение». Зашел Петр, вымыл руки, сел за стол. Женя заметила, что они обменялись взглядами, словно хотели что-то сказать друг другу, но в ее присутствии не решались. «Что вы хотите друг другу сказать? Говорите уже! Что-нибудь про Бориса?» «Женечка, выпей!» Валерий вручил ей бокал. «Давайте за встречу!» «Да не буду я пить!» — возмутилась Женя. «У нас что, праздник какой? Что вы все темните? Что вы от меня скрываете? И что вообще вокруг меня происходит? Валера, вот ты не знаешь, но там, в Живерни, со мной происходили очень странные вещи. У меня создалось впечатление, будто бы меня решили свести с ума. Я потом как-нибудь расскажу тебе все подробности, но пока что... Пока что мне кажется, что вы все в сговоре. С тех пор, как я вернулась из Калины, я только и делаю, что размышляю о том, что стало с моим мужем. Поначалу я думала, что он умер. Достаточно было увидеть Петра Михайловича. Он выглядел как бомж. Такими опустившимися становятся потерявшиеся в этой жизни люди. Вернее, так он выглядел бы, если бы его родной брат умер, и он не мог с этим справиться. И это было страшно. Но через какое-то время все изменилось. И он пришел в себя, а потом вдруг увез меня во Францию. Да, может, ты не знаешь, но Борис, который влип в какое-то мутное дело, продал наш дом. Теперь в ее голосе звучали слезы. «Как это продал?» Ребров покосился на Петра. «Петр Михайлович». «Вот вернется Борис и все нам объяснит». «Ах, вот оно что! А я-то все гадал, почему мы здесь, в этой квартире, а не в доме». «Скажите мне честно, у Бориса появилась другая женщина? Может, он вернулся к своей жене? Может, у его любовницы родился ребенок, и он не мог бросить ее и переехал к ней, а вы не знаете, как мне об этом сказать? Говорите прямо! Я требую!» Она перешла на крик. Что-то сломалось в ней, сорвалось. И ей показалось, что потолок кухни резко наклонился, и неприятный железистый привкус, словно она глотнула крови, появился во рту. «Валера, держи ее, она падает!» «Вот черт! Она потеряла сознание!» «Хорошо, что ты успел подхватить ее. Надеюсь, она не ударилась».